кого ты полюбишь, и тогда все станет еще более запутанно. Не для тебя, конечно, а для меня и моей дочери. Помнишь ее? О ней-то я и беспокоюсь в данный момент. Ты встретишь какую-нибудь молодую женщину и будешь делать то, что всегда делал, говорить ей, что она самая замечательная девушка на свете. Я так делаю? Моя жена утвердительно кивнула. И ты сам будешь верить тому, что говоришь Гарри. И она тоже будет тебе верить. А может, это уже произошло? Так ведь, Гарри? Ты уже встретил самую замечательную девушку за всю мировую историю? Или она просто последняя в длинном перечне? Я посмотрел на Сид, перевел взгляд на разложенные повсюду чемоданы, потом опять взглянул на нее. Она уже упаковала альбомы с фотографиями Пегги, на которых заметно, как она росла, наши свадебные фотографии, снимки, которые мы делали во время отпуска в разные годы. Она все это упаковала. «Не уезжай. Пожалуйста. Мне не хотелось, чтобы все закончилось таким образом. Вообще ничего не должно было заканчиваться. Что-то внутри меня сжалось и не позволяло окончательно все оборвать. Почему нет? У нас ничего не получается, Гарри. Ни у тебя, ни у меня. Пожалуйста». Я сделал движение по направлению к ней, но она вытянула перед собой руку. «Ты неплохой парень, Гарри. У тебя доброе сердце. Я искренне в это верю. Но мы оба можем испортить себе жизнь, стараясь быть хорошими по отношению друг к другу. Можем прожить вместе 20 лет, так и не узнав, зачем мы вместе. Знаю, что тебе хочется той же жизни, что была у твоих родителей, такого же брака. И знаешь что? Не только тебе. Последнее время было очень тяжелым. Все эти дела с мамой, с нашими детьми, с работой. Трудные времена должны были сплотить нас. Я вовсе не ожидала, что буду только петь и веселиться. Это брак, а не увеселительный клуб. Держаться друг за друга в трудные времена, становиться ближе друг к другу и сильнее — вот в чем смысл. Но у нас так не получается, Гарри. У нас нет. Я понимал, что не имею права никакого чувствовать себя так плохо, но ничего не мог с собой поделать. Быть свидетелем того, как Сид пакует свои чемоданы, означало для меня самую большую потерю в моей жизни. Но хуже всего было то, что я осознавал ее правоту. Она заслуживала большего, чем мог дать ей наш брак. «Я ухожу потому, что ты не можешь уйти, Гарри, потому что ты не так жесток, чтобы взять и уйти». Только не иди ни на какие уступки, ладно? Не оставайся только потому, что тебе меня жаль или из чувства собственной вины. Не оставайся только потому, что нет сил уйти. Я остаюсь, потому что ты мне не безразлична. Она мягко улыбнулась, дотронувшись рукой до моего лица. Если я действительно тебе не безразлична, то ты мне поможешь выбраться из этого. Но куда же ты пойдешь? Домой, в Хьюстон, к маме и сестрам. Здесь меня больше уже ничего не держит. Когда? После свадьбы Джима. Пегги очень ждет этой свадьбы, на которой она будет подружкой невесты. Я не хочу ее расстраивать. Я взял из раскрытого чемодана альбом в кожаном переплете и раскрыл его на том месте, где была фотография Пэта на его 5-м дне рождения. С тех пор прошла, казалось, целая жизнь. В саду моих родителей. Пэт со свежим прекрасным лицом. Пегги, которая немного, но ощутимо старше,